На этом или ином этапе вашей карьеры вы обязательно услышите зов своего Детройта. И если вы на него откликнетесь, то это замечательно. А если не сумеете, то смиритесь с теми обстоятельствами, которые не позволят вам это сделать. Содержание работы. Этот сигнал стоит последним в нашем списке, но он с таким же успехом мог быть и первым. В каждой работе бывают плохие дни и весьма неприятные периоды, и, разумеется, иногда вам приходится работать главным образом для того, чтобы свести концы с концами. Однако вы обожаете свою работу или, во всяком случае, хоть что-то в ней находите. Это вас стимулирует. Клиенты, поездки, товарищеская атмосфера на проводимых по вторникам утренних совещаниях по сбыту, да что угодно. Одним словом, нечто такое, что заставляет вас испытывать желание день за днем ходить на работу. Иногда это какая-нибудь рискованная сторона работы, которая вас заводит. Возьмем, например, Джоэла Клейна, председателя департамента образования города Нью-Йорка. Я познакомился с Джоэлом во время своей работы с Академией руководящего состава системы школьного образования, в которой обучаются новые директора школ. Без всякого преувеличения можно сказать, что Джоэл мог поступить в качестве главного юрисконсульта или исполнительного директора на бесчисленное множество престижных и высокооплачиваемых работ. В 1990-е годы, будучи помощником генерального прокурора и отвечая за деятельность антитрестовского отдела Министерства юстиции, он бросил вызов компании Microsoft, вступив с ней в широко освещенную прессой баталию. Позже он стал председателем и исполнительным директором американского отделения трансконтинентальной медиакомпании «Бертельсман». Работа по реформе школьного образования, за которую в 2002 году взялся Джоэл, не отличалась привлекательностью и едва ли могла прославить его имя. Само собой разумеется, он серьезно терял в оплате, согласившись стать председателем департамента, но поступая на эту работу, Джоэл, помимо прочего, согласился разрушить бюрократическую систему, в распоряжении которой был почти миллион учащихся, более чем 1300 школ и бюджет на сумму в 15 миллиардов долларов. Он сразу же ощутил противодействие заинтересованных сторон, в том числе яростное сопротивление профсоюзных лидеров, которые изо всех сил пытались сохранить статус-кво. Однако, столкнувшись с таким противодействием, он все равно оставался твердым в своих намерениях. Фактически ежедневно Джоэл появлялся на страницах той или иной нью-йоркской газеты, и поскольку у каждого есть собственное мнение относительно образования, он зачастую становился предметом обсуждения газетных передовиц, которые давали ему как хвалебные, так и критические отзывы. Джоэлу больше не нравилась его работа. «Иногда я спрашиваю себя, что, собственно, я здесь делаю? Ведь сейчас в приятной и вполне цивилизованной обстановке я мог бы вкушать ленч в столовой какой-нибудь солидной корпорации, а вместо этого я нахожусь в какой-то бандитской школе и пытаюсь заставить ее персонал помочь мне ужесточить наши дисциплинарные правила», — однажды признался мне Джоэл. «Но я вырос в муниципальном доме, расположенном в Куинсе, и сам являюсь продуктом бесплатных средних школ нью-йоркских окраин. Я многим обязан директорам школ и учителям, которые посвятили себя этой системе, изменили мою жизнь и открыли мне глаза на открывшиеся передо мной возможности. Я вполне доволен тем, что занимаю должность, которая позволит хотя бы частично отдать этот долг. Не хочу говорить громкие слова, но эта работа кажется мне более важной, чем все то, чем я когда-либо прежде занимался». В гораздо меньшей степени я понимаю, что именно он подразумевает под значимостью работы. «Моя работа всегда казалась мне значимой, даже тогда, когда в далеком прошлом она едва ли была таковой. Я никогда не забуду те времена, когда я был ассистентом преподавателя в университете Иллинойса, и меня попросили принять участие в международной конференции по вопросам теплопередачи, проводившейся в Болдере, штат Колорадо, и представить там свою кандидатскую диссертацию на тему капельной конденсации. Можно было подумать, что у меня есть шансы получить Нобелевскую премию. В течение нескольких недель я готовился к своему выступлению, и нервы мои были на взводе. Когда настал этот великий день, я выступил и получил вежливые аплодисменты, которые заслуживала моя лекция. Но, несмотря на это, я тотчас бросился к телефону и в состоянии радостного возбуждения поговорил со своей матерью. Честно говоря, я до сих пор помню то волнение, которое я тогда испытывал. К счастью, не так уж трудно найти работу, которая полностью захватывает. Такие рабочие места есть повсюду. Каждая работа обладает таким потенциалом, ведь главное, чтобы она именно вам казалась важной. Вскоре после того, как я покинул General Electric, мы отправились в Монреаль и во время обеда в одном французском ресторанчике разговорились со знакомым по туристической поездке. Через несколько минут мы узнали, что этот приятель является первым стоматологом в Квиче, штат Вермонт, который отказался от использования ртути. Мы просто не могли не заметить, что его прямо-таки распирает от гордости. И хотя и не загорелся желанием все бросить и тотчас начать карьеру стоматолога, но, уверяю вас, его энтузиазм был чрезвычайно заразителен. Как я уже сказал, в каждой работе есть свои взлеты и падения. Но если работа ни при каких обстоятельствах не пробуждает никаких чувств, поскольку она вам не интересна просто по своей сути, откажитесь от такой работы. И пусть вас не беспокоит вопрос, как узнать, нашли вы значимую для себя работу или нет. Вы это просто почувствуете. Те самые особые случаи. Сигналы совместимости довольно широко используются во всех ситуациях, связанных с поиском работы, но пара особых случаев требует отдельного рассмотрения. Во-первых, это поиск вашей первой настоящей работы. Лишь для немногих счастливчиков этот процесс является относительно простым делом. Они достигают больших успехов и степеней, получая высококачественное образование, а заодно приобретают и внушительный опыт практической работы. Эти недавние выпускники колледжей или те, кто только что получил степень магистра делового администрирования, обычно имеют широкие возможности, и надеюсь, что сигналы, рассмотренные в данной главе, будут полезны им для того, чтобы они могли сделать разумный выбор. Однако многие не обладают большими возможностями выбора первой работы. Результаты их обучения в школе не поднимались выше оценки «хорошо», а опыт практической работы не слишком велик. Это ставит их в такое положение, при котором они вынуждены навязывать свои услуги людям, которые в лучшем случае относятся к ним весьма скептически, а в худшем – совершенно отрицательно. Если вы принадлежите к этой категории, то я настоятельно советую вам быть искренним и говорить правду. Нет ничего менее привлекательного, чем претендент на рабочее место, который, несмотря на весьма посредственные отзывы, не зная меры, сам себя расхваливает. Это настолько фальшиво, что опытный руководитель почует ложь за версту. Лучше всего рассказать о себе правду. «Да, я знаю, что мои успехи невелики», — сказали бы вы. Я уделял слишком много времени спортивным играм и, честно говоря, проводил массу времени со своими друзьями. Я, несомненно, мог бы уделять больше внимания учебе, но у меня были другие приоритеты, которые, вероятно, оказались не самыми лучшими. Но вам все же следует взять меня на работу, потому что я никогда не отступаю перед трудностями и усердно работаю. Мне нравится то, что вы делаете, я восхищаюсь вашей компанией и знаю, что смогу принести вам пользу. Рассказывая о себе правду, ведите себя естественно. Если вы человек открытый и любите пошутить, не будьте во время интервью чопорным и слишком серьезным. Если вы по натуре тугодум, не прикидывайтесь живчиком и весельчаком. Компания должна знать, кого она принимает, а вы должны себя показать, чтобы потом увидеть, какой будет ответная реакция. Я знаю одну женщину со степенью магистра делового администрирования, которая налетела на дверной косяк, когда входила в кабинет, где ей предстояло пройти собеседование с тремя руководителями одной престижной консалтинговой фирмы. «А я Грейс, учительница бальных танцев», — представилась она, поднявшись на ноги и пожимая руки трем своим интервьюерам. Никто из них не сделал и намека на улыбку, и никто не попытался ее подбодрить, несмотря на то, что она оказалась в неловком положении. В конце концов, ей предложили работу, но она отклонила это предложение. «Они увидели меня такой, какая я есть, а я увидела их такими, какие они есть», — вспоминала она. «Мой главный совет. Когда вы присматриваете свою первую в жизни работу, не противоречьте своей натуре и не волнуйтесь. Быть может, естественность поведения — это лучшее из того, что вы можете предложить».